4 выстрела. Осколки тишины рушатся на пол, и вместе с ними туда падает лорд Джереми Тангейзер III. Его не били. Певец пришел в себя от тупой боли в ладони. Точно кто-то пытался ногтем начертить на ней звезду. «Умирает!» – истошно вопил кто-то. К боли в ладони прибавились толчки в живот и ноги. Джереми обеспокоился. Неужели его раны настолько серьезны? Костяной лепесток царапал руку Джереми, но с каждым движением силы покидали тварь. Другие тыкались в тело, как слепые щенки, но не могли пробить одежду. Наконец лепестки упали на пол и не смогли подняться. Лишь слабо подрагивали, празднуя агонию. «Оно умирает!» — бесновался мужской голос. Тангейзер с удивлением узнал в нем мэра Холдстока. «Он казался мне таким рассудочным господином, строгим и выдержанным!» На небосклоне Джереми взошел фонарь. Внимательные глаза Фандерглота цепко осмотрели его лицо. Окровавленными пальцами подонок расширил его веки, удовлетворенно кивнул. «Успеем!» — бросил он. «Подберите, падаль! Нельзя ждать! Едем немедленно!» Тангейзера перекатили на грудь, в поле его зрения оказался плотоядный цветок. Джереми с мстительным удовольствием обнаружил, что лепестки изломаны, тела разбросаны вокруг в чудовищном беспорядке, а из мясистого основания сочится густая бесцветная жижа. Гордон Бёрн подобрал нож и вытер об обшлаг кителя. «Если оно умрет, — пообещал он, — я буду резать тебя неделю!» Джереми в ответ забрызгал его слюной. Слова не помещались во рту. Коляска отбивала чечетку по булыжной мостовой. Сидели молча. Холдсток промокал плешь платком и хрипел. Его нога оказалась перемотана скатертью. Душекрат, казалось, уснул. Фандерглот безотрывно изучал лицо Джереми, но ускользал от дуэли глаза в глаза. Из раны на груди святоши без устали сочилась кровь. В порту перекликались баржи. Ветер с моря драл щеки и присыпал раны солью. Джереми выволокли из коляски и бросили на колени рядом с пустым пирсом. Все головы задрались вверх. Лорд Тангейзер поднял свою тоже. По ночному подиуму вышагивала царица Луна. Она была бесстыдно нога. Тучи кавалеры облетали ее стороной. Красотка славилась крутым норовом. Фандерглот первым вернулся на землю, стянул перчатки с огромных масластых рук и присел рядом с Джереми. «Это безумно благородно с твоей стороны!» — расщедрился он. «Девушка все равно умерла, но нас ты победил. Нас — это и тебя тоже, потому что сейчас ты будешь петь. Это самая важная песня в твоей жизни, ведь потом ты умрешь. Я дам тебе шанс, но не верю, что тебе выпадет коронная 6». «Отсоси у моего жеребца!» — припомнил лорд Тангейзер и показал окровавленные десны. Фандерглот поманил охотника. Тот приблизился и сверкнул лезвием. «Быстро!» — попросил безумец. Ремесло Бёрна было отточено и хорошо смазано. Джереми подумать не мог, что боли так нравится его тело. «Ях, ях, буду петь!» — откричал свое Тангейзер. Ему дали 1/4 часа прочистить горло. За это время он сотни раз успел подумать о побеге, но нож охотника не давал забыть, зачем красуется у горла. «О чем мне петь?» Героизм выветрился из Джереми вместе с парой пинт крови. «Зови». «Кого звать?» — не понял повелитель баров. Мучители молчали. «Кого звать?» — зарыдал великий контртенор. «Как его имя?» Истерика прорвала плотину. Гордон Бёрн вытирал нож платком мэра. тот сидел на причальной тумбе, беспомощно свесив руки. Содержательница дурдома откровенно наслаждалась происходящим. Леди Зеленое Солнце что-то нашептывало душекраду, который качался с носка на пятку, полуприкрыв глаза. Фандерглот стоял лицом к заливу. Плащ на спине был порван, пуля прошла на вылет. «Пой!» — зарычал Фандерглот через плечо. Шум волн вплелся в его голос. Джереми услышал, как волнуются подводные барабаны, как низко гудит труба судного дня, как сталкиваются мировые льды. Горло Тангейзера исторгло прозрачную трель. Он увидел песню и начал нанизывать остальные звуки на нее, как на нить. Ожерелье морского плача поднималось все выше и выше над землей. Море пенилось у ног Фандерглота, протягивало жадные волны, пыталось дотянуться, поглотить, отнять. Но безумец крепко стоял против пучины, и песня лилась в подставленные ладони неба и размазывалась по его щекам. Луна набрякла желтушным бубоном. Она выглядела ужасно. Небо стыдилось ее и пыталась выдавить, опрокинуть в бездну вод, чтобы впредь не носить в себе этой дьявольской опухоли. Джереми раздирал легкие неистощимым плачем. Его лицо облепили светящиеся насекомые, вторящие своими крылышками его руладом. Нить песни ушла высоко за облака. Луна захватила собой половину неба. Она выпучивала кратеры, силясь разглядеть крошечного певца. Море вышло из берегов и двинуло свое белопенное воинство на порт. Фандерглот упрямо наклонился вперед, но не подумал уступить стихии. Небосвод распороло когтями падающих звезд. На лице луны вспух безобразный шрам. Ночное светило в ужасе отпрянуло. Небесные сферы зазвенели от ее воя. Метеоры пронзали собой горизонт. Один из них рухнул в воду совсем недалеко от пирса. Море закипело. Оно ревело, стремясь поглотить пришельца, похоронить в своих глубинах. И твердь, запоздалая, глупая, забилась в сердечном приступе, отвечая на шипящие мольбы моря. Никто не устоял на ногах. Лошади неуклюже завалились на бок, повисли на упряжи. Коляска едва не опрокинулась. Один лишь Фандерглот держал пасть неба и океана, не давая им сомкнуться. Джереми запечатал небо последним грохочущим речитативом и сполз по мокрому камню к темной границе, отмечающей переход суши в море. Ноздри с наслаждением впитывали запах гниющих водорослей. Бытие опомнилось и начало оправляться, стряхивать с одежды паутину, тараканов и безумие. Джереми попытался выдавить из себя хотя бы звук и понял, что онемел. Фандерглот покачнулся и рухнул на пирс. Леди Аманда и мэр подхватили его под руки и потащили от воды. «Нет!» — прохрипел он, харкая кровью и цепляясь за руку Тангейзера. «В воду его!» Сапог Гордона Бёрна с хрустом пришелся под ребра. Джереми завалился на бок. Охотник схватил его под колени и за шиворот потащил на дальний конец пирса. «Насколько могло быть проще?» — делился сам с собой Бёрн. «Если бы он не свалял дурака! Ох уж эти мне дилетанты!» Море без радости встретило тело певца. Джереми качался на перине волн, и воды отказывались принять его жизнь. «Мой ад!» — беззвучно зашлепал губами Тангейзер. «Вечно плыть под умершим небом, не в силах спеть по себе погребальную песнь». Его левую щеку захлестнуло жуткой, невозможно телесной конечностью. И море испуганно расступилось, приглашая в свои потайные чертоги, раскрывая перед гостями двери и расшаркиваясь позади. Голос разодрал гортань Джереми надсадным криком, и вода хлынула навстречу звукам, отталкивая их, загоняя в легкие. Адская боль, по сравнению с которой все потуги мистера Берна казались невинной шалостью, играла с Тангейзером, то отпускала так далеко, что уже казалось мифом, то затягивала поводок до предела, флиртуя с удушьем. Джереми шел на дно и чувствовал, как нечто по-хозяйски обхватывает его десятком гибких, оканчивающихся когтями рук. «Ты звал меня!» — рокотал голос голубин, и лорд Тангейзер покорно принимал любую милость твари, потому что это пришел сам Господь. Фандерглот встречал рассвет молча. Рана на груди напоминала засохший бутон розы. Он умирал, значит, существо в подвале тоже скончалось. Солнце не спешило. Оно входило в день победителем. Вечная соперница, луна сбежала на самые отдаленные задворки своей орбиты. Гордон Бёрн первым увидел Тангейзера, бредущего по воде. Его грудь обвивали тонкие щупальца. Кожа существа быстро высыхала. Первые призраки рассвета заставляли ее идти черными пятнами и трескаться. «Ави Цезарь, моритури те салютант!» — проскрежетал Джереми и свалил мокрую тварь на Фандерглота. Та захрипела, распахнула крошечную кольцевую пасть и впилась в рану на груди святоши. Мэр уже гремел коляской, понукая лошадей подойти поближе. Скончался год. Джереми отрастил изящную испаньолку и завел моду ходить с тростью. Шрамом через левую щеку он даже бравировал. Дамам рассказывал, что схлестнулся с грабителем в переулке. Мужчинам врал, что неудачно сорвался с лошади на скачках. Чем было вызвано это разночтение, не знал он сам. Лорд Тангейзер совершенно перестал пить и отказывался думать. Связь с тварью в подвале гарантировала ему кошелек и здоровье. Мужские хвори остались в прошлом, но прелесть девичьих тел отзывалась одной лишь памятью, скользкой от крови кожей Маргери. Клинок в трости Джереми вибрировал от желания пуститься в пляс, но Тангейзер никогда не доставал его. Боялся. Страх стал его поводырем. Он будил лорда по утрам и укладывал в постель за полночь. Он заставлял его ходить в дом на холме и садиться за общий стол. Улыбаться, петь. Он ненавидел петь. Но сообщникам нравился его голос. Страх велел ему сменить имя. Джек, благоволение Божие, так он теперь прозывался. И лишь ирония, которую ему удалось вынести из руин прежней личности, добавила ехидное «виски».